Вот поэтому в тот день, когда я забыл запереть сейф, в тот день, когда служанка Ирен открыла его, там лежали лишь несколько записок от Гвен, распознать по которым хоть что-то было невозможно. И прекрасно сделанная шикарная серия жемчужин пляжного искусства, по которым компромат был виден невооруженным взглядом. В то утро я проснулся и обнаружил, что мозг мой как в тумане. Отец, в те времена, когда я учился в школе, замечая подобное состояние, кидал на меня укоряющий взгляд и говорил: «Эй, Шекспир, вставай!» Затем он смеялся, вертел головой, выискивая свидетелей пробуждения его горя сына, и, найдя кого-нибудь, указывая на меня жестким пальцем, и повторял уничижающе: «Безнадежный случай!» Разлепив сонные глаза тем утром, я ощутил, что не знаю, чем мне заняться, какую шкуру натянуть на себя, и куда пойти, и кем прикинуться на этот раз. Я встал, ранняя пташка, побродил по дому, сделал кофе, он горчил, сходил на лужайку, вознамерившись постричь травку, и, так и не приступив к делу, подумал, что что-то грядет, не зная конкретно что, открыл «Лос-Анджелес Таймс», бросил ее и сел. Сел в нашей, официально для этой цели предназначенной, гостиной, очень темной и обставленной очень дорогой мебелью, сел в своих шортах и старой пижамной куртке, глядел перед собой и просидел так целый час. Окружающий мир был нереальным и бесцветным, как говорят евреи, без горчинки, не стоящим движений души и тела. Наконец, для возрождения хоть какого-то вкуса к жизни, я поднялся наверх и достал пляжные снимки. От них исходило облегчение. Поэтому я решил принять душ и потом еще раз пересмотреть их. Я аккуратно уложил их в сейф, но не запер его. Затем в течение 10 минут я обливался горячей водой, наклонившись, чтобы не замочить голову. «С чего бы это?» — размышлял я. Один взгляд на снимки, и настроение улучшается. Наверное, хоть они реальны. Я могу и не стать тем, кем мечтал в детстве, но на этих снимках я, по крайней мере, существую как человек. Вот они, доказательства. Я вышел из душа и запел. Эллен, заслышав мелодию, зашла ко мне. Дочь выглядела в то утро очаровательной. Вся светилась надеждой на лучшее. Не буду уточнять, на что именно. Лучилась светом вся ее фигурка, таков был возраст, и я решил позавтракать с ней, что и сделал. Затем мы прогулялись среди цветов за домом. Бассейн выглядел идеально чистым. Воду, казалось, можно черпать и пить. Я немедленно скинул одежду, оставшись в шортах, она тоже, и мы прыгнули. Я блаженствовал и уже предчувствовал, что по дороге на работу надо обязательно навестить Гвен, как я не раз делал, чтобы придать дню соответствующее начало. После чего я решил отдать свое лицо в руки парикмахера Джерри и позволил ему испортить внешность вниманием и лосьонами. И вот, сев к Джерри в необъятное кресло и почувствовав прикосновение к щекам горячего полотенца, я вспомнил, о боже, что забыл запереть сейф. По-моему, служанка Ирен вынесла тяжелое моральное испытание. Старушка была что надо, вполне счастлива в цепких руках Абиссинской баптистской церкви. Договор с ней предусматривал, что кто-то из нас должен был возить ее каждое воскресенье в церковь, иначе она не работала по выходным. И ее этические нормы были твердыней. Но самое тяжкое испытание морали — это дилемма между двумя моралями. В данном случае между своим достоинством — ясно, что сейф не ее ума дело, даже если до этого случая он и бывал не запертым, какое вообще отношение она к нему имела. И солидарностью пола, имеющей один единственный логический вывод — наставлять мужей на путь истинный. Должно быть, Ирен нелегко дался выбор. Почему одна мораль перевесила в ее душе, я так и не узнал. Но она отдала снимки Флоренс, видимо, решив, что это наиболее правильный выбор. Всю жизнь я страдал от тех, кто поступает правильно. Но Ирен не доучла Флоренс. Заметьте, жене служанка нравилась. Ирен была старательна и безупречно честна. А такие служанки на дороге не валяются. Она действовала правильно, преданная дому и воинственно настроена гуляющим мужьям и к своему гуляке тоже. Но роль это уже не играла. Флоренс выгнала ее тем же утром, велела собираться и выметаться. Через час после событий Ирен уехала из нашего дома навсегда. Флоренс не потерпела в доме служанки, сующей нос не в свои дела. После ухода Ирен Флоренс осталась с фотографиями наедине и долго и пристально вглядывалась в них. За ланчем я сбежал домой под наспех придуманным предлогом. Флоренс встретила меня у входа и сообщила, почему она прогнала Ирен. Затем вскинула глаза на меня. И уйти от них мне было некуда. Флоренс бродила по дому. Я не стал ходить за ней по пятам. Говорить о чем-то было бесполезно. По нашим с Гвен глазам на тех карточках все читалось с предельной откровенностью. Вы видели когда-нибудь кота, когда он занят любовью? Да-да, некоторые из фотографий выглядели далеко не игриво. И Флоренс просто должна была задаться вопросом, как же давно он не смотрел такими глазами на меня? Итак, какого дьявола я сделал эти фотографии? Любовь превратила меня в идиота. Вскоре послышался шум отъезжающей машины. «Доктор Лейбман», — подумал я. «Окей». Меня знобило немного от страха, немного от волнения. Начался день, как его можно назвать, окончательной переоценки. Но если я провел те часы в духовном самосозерцании, то Флоренс потратила их на практичные цели. О докторе Лейбмане она и не вспомнила. К нему она заглянула позже. А поехала она прямиком к своему адвокату Артуру Хьюктону. Вообще-то Артур обслуживал нас двоих, но потом, когда дело подошло к своей последней черте, он стал только ее юристом. Поставил на выигрывающую лошадь. У них состоялось предварительное обсуждение. Артур успокоил ее исходом некоторых интересных дел о разводах. В процессе беседы, полностью удовлетворивший Флоренс, выяснила, что в ее руках находился тот самый бич, с помощью которого она, когда пришло время, выбила из меня абсолютно все и оставила мне из имущества и денег только меня самого и те самые злосчастные снимки. И то только потому, что она не хотела их больше видеть. Папочка Флоренс когда-то был президентом колледжа в Новой Англии, того самого, который я окончил, потом ушел на пенсию и стал председателем правления большой юридической конторы, негласно поддерживающей свою белую протестантскую сущность, где, кстати, работал и Артур Хьюктон. Флоренс сказала мне как-то, пребывая в добром и беззаботном расположении духа, что она всегда презирала членов этой фирмы за их похожесть друг на друга и непохожесть на меня. Обстоятельства изменились, и она неожиданно для себя нашла, что ей нравятся даже их одинаковые физиономии. Еще бы, Флоренс убедилась, что ее надежно защитят. Это придало ей уверенности и объяснило ту разительную перемену в отношении ко мне буквально в тот же день. В офис я не поехал. Гвен для передачи новостей звонить тоже не стал. Просто сел, свесив ноги в бассейн, и поздравил себя с тем, что момент, который я ждал в течение нескольких месяцев, наконец наступил. Да-да, джентльмены, ни итальянец, ни испанец, ни, разумеется, француз не отдали бы свой дом, деньги и жену Засраный сучий зад. Ни один грек, древний или современный, не выбил бы из-под себя стул даже за мизерную долю вышеоговоренного, будь эта задница хоть так великолепна. Грек спокойно принял бы к сведению тот факт, что человек должен поступиться многими вещами, чтобы не потерять главного. На этой мысли я заснул. Сон был черен. Я проснулся на подстилке у бассейна, почувствовав, что рядом стоит Флоренс. Но глаз не открыл, не будучи готовым к окончательному приговору. Оказалось, Флоренс держала в руке бокал с моим любимым сухим Гибсоном, а это всегда предвещало ее хорошее отношение ко мне. Она поставила бокал на столик, стоящий у креслица, рядом с которым я спал, и мягко сказала: «Ужин через полчаса. Надеюсь, что новая служанка знает секреты кухни не хуже предшественницы». И ушла. Ого-го! Неужто мир ходит вверх ногами? Логичнее было ожидать от нее удара бейсбольной битой, а не Гибсон. Интересно, а Гвен поступила бы так же? Никогда! Я пошел в дом и состряпал себе второй бокальчик, двойной и сухой до ломоты. Затем прикинул, что коли ужин этот, судя по всему, последний в этом доме, то его надо встретить достойно, то есть одетым. Я отправился наверх и там увидел дальнейшее развитие событий. На противоположной стороне от нашей супружеской кровати стояла софа. Флоренс застелила ее и уже выходила из комнаты. Увидев изменения, я спросил тоном обиженного мальчика: «Я буду спать теперь там?» Она ответила: «Ну что ты, там буду спать я». Вот уж не знаю, что случилось между ней и Артуром и во время визита к доктору Лейбману, но результат был шокирующим. Ужин превратился в праздник. Со служанкой нам определенно повезло. Блюда были выше всяких похвал. Флоренс оказалась достаточно сообразительной, чтобы заказать ей ее самые удачные кулинарные блюда. Забыл отметить, эта самая служанка, грузная Матрона-негритянка, провела 20 лет в еврейской семье. И в тот вечер она угостила нас кислым жарким, печеной картошкой, красной капустой и яблочным соусом. Пальчики оближешь. Добавьте бургундское, отобранное Флоренс, которое я открыл и нежно разлил. Были зажжены свечи, проигрыватель играл Штрауса. Эллен, сидящая с нами, была в курсе событий. В ее взгляде читалось неприкрытое удивление. Мы вели себя как профессионалы. Флоренс показала класс. Она хранила хорошую мину при плохой игре. Будто у жизни есть свои плюсы и минусы, и с минусами надо бороться, а не поддаваться им. Она собиралась свести на нет как можно больше отрицательного и прожить болезненный период как можно безболезненнее.